Приветствуем на канале Меломан. 2017 год подходит к концу, а это значит, можно подводить итоги. На этот раз мы подготовили сборник совместных работ наших артистов. В новом году представляем вам 10 лучших дуэтов. Я опять вхожу в дома, где несутся голоса юного смеха, медного смеха. Разлетелись в никуда мимолетные слова, только с тобою, навеки с тобою. Летним утром того дня начиналось наше лето. Нам казалось навсегда и любили все на свете. Солнце в глаза, сердце в руках. Безоговорочно мы любили так, как дети. Снова тяжко на груди, я бы смог ее найти, остаться навеки, с ней навеки. Но эти жгучие мосты, эти розы, цвет души ищут морозы и метаморфозы. Летним утром того дня начиналось наше лето. Нам казалось навсегда и любили все на свете. Солнце в глаза, сердце в руках. Безоговорочно мы любили так, как дети. Уже в 2018 году финалистка космического реалити-шоу определена. С высоты своей заветной мечты, с высоты своей заветной мечты громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно. Если есть в тебе позитив,

если я уйду, то не навсегда. Ты мне только верь, это я прошу тебя. Я боюсь сказать, ты любовь моя. Я вечно буду ждать тебя. Я дышала мною ты тогда. Не ходи, не надо, не зови, не слышу. Мое сердце больше не дышит тобою. Не зови, не слышу. Не ходи, не надо, я тебя отпускаю, так надо. Но зачем так больно режешь ты? Ну сколько длиться будет это, ты скажи. Все сам решил, а я тебя просила не ломать построенной любви. Не ходи, не надо, не зови, не слышу. Мое сердце больше не дышит тобою. Не зови, не слышу. Не ходи, не надо, я тебя отпускаю, так надо. Мое сердце больше не дышит тобою. Не зови, не слышу. Не ходи, не надо, я тебя отпускаю, так надо. Не ходи, не надо, не зови, не слышу. Мое сердце больше не дышит тобою. Не зови, не слышу. Не ходи, не надо, мое сердце больше не дышит тобою. Не зови, не слышу. Не ходи, не надо, я тебя отпускаю, так надо. Я тебя отпускаю, так надо. Я тебя отпускаю, так надо, так надо. Скажи мне, что я не знаю, покой пролей в мою душу. Ведь счастье не за горами, оно там, где хотят. Зачем же мы потерялись среди историй ненужных? Надежды не оправдались, никто не виноват. По дороге одна.

бросай меня на этой планете. Бегу из пункта я до тебя по собственной планете Земля. На ней живут люмпены мечты, поэты и маргиналы коты. По-своему проводят часы банкиры и бестомные псы. Нормальные и сдвинутые, сейчас я верю только тебе. Журавли летят в Китай, только ты не улетай. Ни зимою и ни летом не бросай меня на этой планете. По синему плывут облака, по венам кровь бежит по рукам. Хочется на небо упасть, лицом уткнуться бы в облака. И если сяду на самолет, то он меня туда унесет, где ничего не надо решать, а можно просто только летать. Журавли летят в Китай, только ты не улетай. Бросай меня на этой планете. Журавли летят в Китай, только ты не улетай, ни зимою и ни летом. Не бросай меня на этой планете. Журавли летят в Китай. I've got a funky reputation, because I like to get down. All of your mamas hide your babies. Boogeyman in town, talking about the boogeyman. Can't nobody do it like I can, the boogeyman. I'm a king size boogeyman. The sheriff has got my number, he locked me up last fall. How to do the boogie. Now I can't go back at all. They call me a boogeyman. Nobody can do it like I can. They call me a boogeyman. I'm a king-sized boogeyman. Oh yeah. I used to roll with a traveling band line. I went down there to do some boogie, but I wound up doing time. They called me boogeyman. Yeah. taught you how to ball. Just a little bit of my good loving, I'll make you all clap. They call me the boogeyman. Nobody can do it like I can. They call me the boogeyman. I'm a king-sized boogeyman. I'm talking about the boogeyman. I'm talking about that man that come up and throw down. And I hit it, I'm a king-size boogeyman. We're talking about the boogeyman. I'm a king-size. What I told you, girl, it's the boogeyman coming. What I told you, girl, I'm a king-size boogeyman. Yeah. What I say, the boogeyman is coming your way. What I told you, girl, like I said, I'm a king, so I'm a boogeyman. Там было другое солнце, другая совсем трава. Там птицы, свернувшись кольца, шипели, завидев едва. Там было безумно скользко, там вниз обрывалась тропа. Там было темно и больно, ведь не было там тебя. Там, там, где тебя нет, там, там, летом идет снег, там крылья нельзя раскрыть, там хочется волком быть, там. Где тебя нет, там, там черный идет снег, там все состоит из стен, там тянется час, как день, как день. Там были другие лица, другие совсем слова. Там сны не хотели сниться, гореть не хотели дрова. Там ломались гитары струны, дороги вели в никуда. Там море теряли шхуны, там горькой была еда. Там, там, где тебя нет, там, там летом идет снег, там крылья нельзя раскрыть, там хочется волком быть. Там, там, где тебя нет, там, там черный идет снег, там все состоит из стен, там тянется час, как день. Снег там, крылья нельзя раскрыть, там хочется волком быть. Там, где тебя нет, там, там черный идет снег, там все состоит из стен, там тянется час, как день. Там, там, где тебя нет, там, там летом идет снег, там крылья нельзя раскрыть, там хочется волком быть. Там, там, где тебя нет, там, там черный идет снег, там все состоит из стен, там тянется час, как день. Там, где тебя нет, там, там летом идет снег, там крылья нельзя раскрыть, там хочется волком быть. Там, там, где тебя нет, там, там черный идет снег, там все состоит из стен, там тянется час, как день.